потому что если это он стукнул меня по голове, как я теперь вообще смогу поверить хоть одному мужчине? Свет погас, пришлось спускаться по лестнице в темноте. Она лежала на ступеньках. Может быть, оступилась? «Саша», — протянула Виктория, — «ты прекрасно знаешь, что она не оступилась, бедная девочка. Зачем только папа затянул ее в эту кошмарную историю? Мне хотелось сообщить им, что я вовсе не бедная девочка. Если бы этот гад не напал сзади, еще неизвестно, кто бы упал с лестницы. Ну, и что будем делать? Прекрасно знаешь, что она останется здесь, а ты уйдешь, пока тебя никто не видел. А если ей нужен врач? Я вызову. Боже мой, Саша, если ты не уберешься отсюда немедленно, я подумаю, что ты ее специально огрел, чтобы иметь возможность пробраться ко мне в номер. От этого предположения мне захотелось так разозлиться, но на это у меня просто не было сил. — Кстати, — спросила Вика, — ты никого не видел на лестнице? — Никого, — ответил он, — только электрик прошел. Я его спросил, в чем дело. Он сказал, перегорели пробки. Все. Так что даже предположить не могу, что с ней произошло. Они помолчали. Потом Виктория сказала. — Мне не по себе. Чертов город. Чертов фестиваль. Чертово казино. Чертовы деньги. — Я же тебе предлагал. Все бросаем и уезжаем отсюда. — Ага, — грустно усмехнулась Виктория. — Через 5 дней жить нищете надоедает. Ты идешь жиголо к какой-нибудь богатой идиотке, а я схожу с ума от ревности и безденежья. — Отчего больше? — лукаво поинтересовался Александр. — Оставь меня в покое, ладно? По крайней мере, пока я не выясню, кто хозяин казино. Судя по наступившей тишине, они явно собирались поцеловаться. Из вредности я решила им помешать и усилием воли открыла глаза. Конечно, кайф я им здорово поломала. Они сразу засмущались, начали объяснять мне, что Александр меня подобрал на лестнице и принес сюда, после чего сам виновник поспешно ретировался. А Виктория как-то странно посмотрела ему вслед и сказала: «Вам полегче, Таня?» Я кивнула. Теперь мне стало действительно полегче. Правда, кто же меня шарахнул по голове? И за что? Не электрик же. Поэтому я все-таки продолжала подозревать Александра. Бывают же преступники необыкновенно красивые и обаятельные. Через полчаса мне совсем полегчало. От услуг врача я категорически отказалась, равно как и ночевать у Виктории мне тоже не хотелось. Я поднялась, обнаружила, что голова кружиться абсолютно перестала. Отчего мне вспомнилась поговорка, что клин клином вышибают, потому как потрясение от полученного удара выветрило из головы остатки кампари. Я была вполне транспортабельна. Кроме того, на этот раз мне повезло. Лифт подъехал, и без приключений мне удалось выбраться за пределы гостиницы. На улице царила глубокая ночь. Я довольно долго провалялась без сознания. Отругав себя, что приехала сюда без машины, я долго пыталась поймать такси, но ночью это не самое легкое дело. Через полчаса моих прыганий на остановке с вытянутой рукой подъехал заблудший троллейбус, и мне пришлось довольствоваться им, равно как и спящим соседом. Кроме нас, в столь поздний час желающих покататься в троллейбусе не нашлось. Когда я оказалась наконец-то дома, было уже 3 часа ночи. Ужасно хотелось спать, но я все-таки проверила автоответчик. Выяснила, что тетя ждала меня на пирог с клубникой, что Андрей дико извиняется за то, что втянул меня в эту авантюру, и за ним ящик Туборга. И когда я уже решила выключить автоответчик, я услышала: «Здравствуйте, Таня! Вас беспокоит Галя Елисеева. Очень нужно поговорить с вами. Пожалуйста, зайдите ко мне хотя бы на 10 минут. Я живу рядом с Прагой. Буду ждать вас без 15:09. Очень вас прошу. Кажется, я знаю, кто убил моего брата. Вот так. Ни много, ни мало. Судя по адресу, она жила на набережной, действительно рядом с Прагой. Что ж, подумала я, хоть в этом мне повезло. Я выяснила, что Галька действительно сестра Елисеева, и она даже нашлась сама, что с ее стороны очень мило, и даже знает, кто убил Елисеева. Поглядев в очередной раз на часы, я задумалась, стоит ли мне ложиться спать. На сон оставалось только 3 часа. Но организм решил за меня. Я сама не помню, как заснула. Проснулась я в 7:30. За окном уже вовсю сияло солнце, а из радиоприемника неслись рекламные приглашения на фестиваль «Волжское лето». Жизнь шла своим чередом. Мне надо было спешить. Я выпила кофе и убедилась, что сделала это зря. Видимо, вчерашние мои приключения не прошли бесследно. Меня слегка шатало. Я умылась холодной водой и побежала к Гале Елисеевой, дабы она изложила мне свою версию убийства. Ровно 9:15 я стояла перед Галининой квартирой и пыталась вызвать к себе интерес 145-м нажатием звонка. Никакой реакции. Я даже попробовала невежливо поколотить в дверь ногой. То ли Галина не отличалась обязательностью, то ли охотилась за мной по темным лестницам и теперь отсыпается, но дверь она открывать не собиралась. Я спустилась вниз, попробовала найти там кого-то из всегдашних агентов разведки в лице сидящих на лавках бабулек, но они еще не заняли своих наблюдательных пунктов. Я опять поднялась на этаж, потерроризировала звонок еще немного и уже собралась уходить, как вдруг открылась дверь соседней квартиры, и на пороге возникла приятная леди с хозяйственной сумкой, приветливо спросившая меня. «Что, Галя еще не проснулась?» «Нет», — покачала я головой. «Может, она уже ушла?» «Да что вы, она бы ко мне забежала. Вы звоните понастойчивее. Она дома должна быть». Меня кольнуло нехорошее предчувствие. «Она не могла уйти?» «Нет», — сказала женщина. «Я же говорю, она всегда меня предупреждает. У меня же ее ключ лежит». Я молчала. Мне все это не нравилось. Женщина тоже что-то забеспокоилась. «Да не случилось ли чего? Может, она заболела?» «Как вы думаете?» — спросила я. «Можем мы воспользоваться ключом?» «Да, конечно», — кивнула женщина. «Вдруг ей скорую вызвать надо?» Она вернулась за ключом, открыла дверь, и мы вошли. Квартира была довольно скромная. Женщина несколько раз позвала. «Галя, ты дома?» Ответа не было. Мы искали ее везде в квартире. Раскиданные вещи говорили, что их хозяйка где-то здесь. Что-то подтолкнуло меня открыть дверь ванной. Слава богу, она была не заперта. Я услышала сзади голос. «Господи!» В ванне лежала обнаженная женщина 28 лет. В руке был зажат шприц, и, судя по температуре тела, лежала там уже давно и никогда не поднимется. «Пожалуйста», — попросила я соседку, — «позвоните в скорую и в милицию. Я не знаю, где здесь телефон». Она кивнула и, тихо всхлипывая, ушла. У меня было немного времени, чтобы быстро поднять с пола то, что я узнала сразу — браслет. Именно этот браслет я видела вчера на Виктории Елисеевой. «Ну ты и вляпалась, Танюша», — подумала я, глядя на безжизненное тело молодой женщины. Волосы ее были неестественно живыми. Я даже поймала себя на желании дотронуться до этого белокурого сияния. Наверное, при жизни Галина была очень даже симпатичной девочкой. Впрочем, теперь это не имело значения. Теперь Галине было наплевать на собственную внешность.